Сознание этих обитателей человеческих тел подобно сознанию обезьян, и то, что называют сознанием личности, в действительности является общим полем в человеческом симбиозе монады человека и души этой обезьяны. Будучи выделено из тела, это существо становится эфирным двойником человека. В лунном аспекте оно может быть амебообразно и безвольно. Пробужденное в огненной части, оно может стать свирепым тираном. Ниже приведены высказывания из Агни-йоги и учения храма о низшем и высшем образовании в человеке. В разных традициях высший астральный принцип называют по-разному. Высшее «я», тело света, тело славы, индивидуальность, вдохновение, озарение, тело нирваны, огненный цветок и так далее. Цитата. «Не худо замеченное старыми ведами сходство некоторых нервных центров с животными и прочими образами. Так наблюдательность дала первые основы для систематических разделений». Примечание АВ. В части общих родовых признаков тела, Бахану, строит вовсе не дух человека. Дух воплощается на той или иной планете, и на ней он только временный жилец. Вахану, в которую дух воплощается, создает природа данной планеты, иерархия родовых элементалов. Цитата. Ваш корреспондент пишет, что развитое высшее эго строит тело физическое по своему облику. Да, конечно, развитое эго может внести многие улучшения даже в построение физического тела. Но все же, все, что проявляется на физическом плане, подлежит законам физическим. То есть законам телесности, законам Ваханы. Потому развитое эго, рождаясь в определенной расе или национальности, несет на себе все расовые и национальные черты. Можно сказать вашему корреспонденту, что все облики, упоминаемого им великого учителя, носили типичные отличия тех рас и национальностей со всеми их характерными национальными особенностями, в которых он воплощался. Конец цитаты. Примечание АВ. Линга Шарира, низший астрал, часто именуется аспид, зверь, дракон порога, самость, эгоизм, ветхий спутник. Он покоится, спит внутри человека, так сказать, на пороге его обитания, и может долго себя особо не проявлять, но нечто его может разбудить, и тогда, вопреки человеческому, в человеке во всей силе и мощи проявляется это звериное. Цитата. «Борьба с драконом у порога нелегка, но пройти через нее всем приходится. Без одоления дракона нет продвижения, без страдания не ценны и достижения. Самость, выражение низшего астрального тела, наш самый страшный враг, и около него близко стоит ревность. Много нужно перестрадать сердцу, чтобы изжить наследие несовершенной природы». Конец цитаты. Цитата. «Необходимо знать, где живут драконы порога. Думают, что они гнездятся где-то на дне страшных пропастей, где-то во тьме, куда люди редко заглядывают. Но место жительства таких драконов у порога дома. Человек встречает их очень часто в обиходе жизни. Все, что сказано о таких драконах, правильно. Видом своим они ужасны. Прожорливые, они не выпускают свою жертву. Они сторожат входящих и захватывают пытающихся уйти. Они меняют свой облик и редко покажутся в своем отвратительном росте. Дракон порога явно показан как страж сознания человека. Такое представление сделало из дракона отвлеченный символ, но эти драконы стоят гораздо ближе к жизни каждого обихода. Человек питает их своим недовольством. Нет такого обихода, который удовлетворил бы человека, не говорю о жажде знания, которое будет достойным исканием. Недовольство обиходом основано обычно на низменных страстях. Тогда настает настоящий драконов праздник, и накопление человеческое идет в пищу дракону. Мы уже не раз говорили о злом обиходе, который себе создает человек,